Патриарх Иов и Лжедмитрий I. Время правления первых русских патриархов пришлось на период смуты. Эти обстоятельства побудили московских первосвятителей дерзновенно встать на защиту своего отечества и православной церкви. Первый московский патриарх Иов был родом из Тверской земли. С юности он принял постриг в Сталицком монастыре, пройдя все ступени монашеского искуса от простого послушника до настоятеля обители. Иов отличался благообразной внешностью, красивым голосом и необыкновенной памятью. По свидетельству биографа, Иов наизусть знал все богослужебные тексты, а его чтение умиляло и услаждало слышащих. Как-то, проезжая через Тверские земли, старицкого игумена заметил Иван Грозный, любивший церковное благолепие и чинные богослужения. Он перевел его в Москву, сделав настоятелем одного из столичных монастырей, а затем и епископом. Переехав в столицу, Иов не изменил привычному образу жизни. Отличаясь беззлобием и нестяжательностью, он всю жизнь оставался человеком глубокой молитвы и сугубого воздержания. В первые годы после избрания на первосвятительскую кафедру Иов стал активно обустраивать русскую церковь в ее новом, теперь уже патриаршем статусе. Однако его церковная деятельность скоро была прервана государственной смутой, которой предшествовало народное бедствие. После ряда неурожайных лет в России свирепствовал страшный голод, уносивший тысячи жизней. По всей стране множились грабежи, разбои и болезни. Страна погружалась в хаос. И в этом хаосе появился самозванец. Он объявил себя сыном Ивана Грозного, царевичем Дмитрием, чудом спасшимся от рук убийц. Появление Лжедмитрия могло обернуться для русских не только потерей государственности, но и утратой православной веры. Так, одной из главных целей самозванца было стремление присоединить русский народ к Римской Церкви через унию. Об этом Лжедмитрий прямо писал папе Римскому, за что получил от него моральную и финансовую поддержку. Патриарх Иов старался употребить со своей стороны все меры, чтобы поддержать законную власть и защитить государственный порядок. В проповедях и особых посланиях он многократно заверял народ в том, что царевич Дмитрий действительно умер, и всячески обличал самозванца. Он указывал на то, что польский король Сигизмунд использует Лжедмитрия для попрания православной веры и обращения Руси в католичество. После внезапной смерти царя Бориса Иов также ревностно стал защищать права на русское царство его сына Феодора. Поражают стойкость и мужество первого русского патриарха. Он смело восстал, казалось, один против всех. Однако в 1605 году приверженцы самозванца убили Феодора и завладели Москвой. После этого они в первую очередь свергли патриарха. Множество народа, как свидетельствует сам Иов, с камнями и палками ворвались в Успенский собор. Войдя в святой алтарь во время литургии, они сорвали с меня святительскую одежду. В ветхом рубище они таскали меня по площадям и позорищам, избивали так, что я был готов умереть. Но его оставили в живых. Патриарший двор был разграблен, Иова всенародно прокляли и сослали в изгнание. Лишь немногие сочувствовали первому патриарху. Многие бояре, архиереи и даже родная мать царевича инокиня Марфа из страха перед самозванцем признали в нем Дмитрия и присягнули ему. Однако неправославность нового царя была видна с первых же его шагов по московской земле. Во время торжественного входа в покоренную Москву, заглушая звон колоколов и молебные пения, гремел военный оркестр литовских музыкантов. По воспоминаниям современника, сойдя с коня, самозванец крайне небрежно приложился к Владимирской иконе Божией Матери, а за ним, к ужасу москвичей, невеста самозванца и ее фрейлины прикладывались к иконе Богоматери, целуя ее в уста. Лжедмитрий позволял полякам входить в храмы с оружием, никогда не молился перед едой и не соблюдал постов, редко бывал на богослужениях и никогда не причащался святых тайн, даже в такой торжественный день, как венчание на царство. Однако миф о чудом спасшемся царевиче Дмитрии, как о законном русском государе, был очень силен. Целый год потребовался русским людям, чтобы окончательно убедиться в правоте изгнанного от патриарха Иова и поднять восстание. Лжедмитрий был убит. Его голый труп несколько дней таскали по всему городу, а затем сожгли. Смешав пепел с порохом, восставшие выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда пришел Лжедмитрий. Вновь избранный народом царь Василий и собор русских епископов немедленно послали к сосланному Иову с просьбой вернуться на патриаршество. Однако тот по болезни и старости отказался, указав на кандидатуру митрополита Казанского Ермогена, одного из немногих, кто не принял самозванца. Но Иову все же пришлось нарушить свое уединение и приехать в столицу. Его вызвали царской грамотой. «Для великого государева и земского дела». Здесь, в Кремлевском Успенском соборе, при большом стечении народа, перед ним было принесено всенародное покаяние. Иов стоял рядом с вновь избранным патриархом в простой иноческой одежде. Искреннее смирение этого отшельника-патриарха, вызванного почти из гроба примирить Россию с Богом, еще более возвышало его в глазах окружающих и вызывало покаянные чувства. В глубокой тишине от имени русского народа была прочитана покаянная грамота первому российскому патриарху. Выслушав слова покаяния и прослезившись, Иов призвал на всех Божие милосердие и прочитал разрешительную молитву. Из Москвы старец вернулся в свое уединение, где и скончался в 1607 году.